Билли, отец Эрин, последние 3 года жил в доме инвалидов в Массачусетсе. «Да все так же», — ответила Эрин. «А как колье?» «Когда я звонила в пятницу, мне показалось, у тебя были какие-то сложности». Как раз после отъезда Дарси в прошлом месяце Эрин получила заказ от ювелирной фирмы Бертолини на изготовление колье из фамильных драгоценных камней заказчика. Бертолини была фирма такого же класса, как Картье и Тиффани. Меня страшно пугало, что колье поведет. Работа и вправду оказалась очень непростой, но теперь все в порядке. Я отдаю его сегодня утром, и хоть неудобно самой так говорить, но получилось здорово. А как Бель-Эйр? Восторг! Они обе расхохотались, затем Дарси сказала: «Введи меня в курс нашей программы знакомств». Нона Робертс, редактор кабельного канала компании «Хадсон», подружилась с Дарси и Эрин в оздоровительно-спортивном клубе. Нона готовила документальный фильм на материале газетных объявлений о знакомствах. Фильм о людях, которые дают подобные объявления и отвечают на них, об их личном опыте, отрицательном или положительном. Нона попросила Дарси и Эрин помочь ей и для этого ответить на несколько объявлений. «Совершенно не обязательно встречаться с кем-нибудь больше одного раза», — убеждала она. «Половина наших с телевидения занимаются этим и после ужасно забавляются. И потом, кто знает, может быть, вам попадется что-нибудь потрясающее. В общем, подумайте». Эрин, обычно более склонная к авантюрам, чем Дарси, на этот раз вдруг уперлась. Дарси уговаривала ее, объясняя, что все это может быть ужасно весело. «Мы же не будем давать собственные объявления», — убеждала она. «Мы просто ответим на некоторые, если они нам покажутся интересными». «Адреса не дадим, только телефоны. Будем встречаться на людях. Чего бояться-то?» Они приступили к этому месяца полтора назад. До отъезда на озеро Таху и в Бель-Эр у Дарси хватило времени только на одно свидание. Тот мужчина написал, что его рост 185 сантиметров. Потом она говорила Эрин, что он, должно быть, измерял свой рост, забравшись на стремянку. Кроме того, он заявил, что является агентом по рекламе, но когда Дарси в разговоре с ним обронила несколько названий фирм и агентств, стало ясно, что он абсолютно не в курсе. «Врун и жулик», — сообщила она Эрин и Ноне. Теперь, предвкушая удовольствие, Дарси попросила Эрин рассказать о ее самых последних знакомствах. «Потерпи. Услышишь обо всем этом завтра вечером, когда соберемся все вместе», — сказала Эрин. «Я все записываю подробно в том блокноте, который ты подарила мне на Рождество. Могу сказать только, что с момента нашего последнего разговора я ходила еще на 2 свидания». Всего получается 8 свиданий за последние 3 недели. Ерунда все это. Они ровным счетом ничего из себя не представляют. С одним, как оказалось, мы уже встречались раньше. Еще один, правда, мне очень понравился, но, как и следовало ожидать, больше не позвонил. Сегодня вечером у меня тоже свидание. По голосу вроде ничего. Но кто знает, поживем, увидим. Дарси усмехнулась. «Кажется, я немного потеряла. А на сколько объявлений ты ответила за меня?» «Да 10 штук. Я подумала, будет забавно послать и твой, и мой ответ на одни и те же объявления. Потом можем сравнить свои записи, если эти придурки позвонят». «Отличная идея. А где ты сегодня встречаешься с этим сокровищем?» «В баре у площади Вашингтона». «Чем он занимается?» «Юрист из акционерного общества. Он из Филадельфии. Переводится сюда. Завтра вечером ты как, свободна?» «Конечно». Они собирались поужинать вместе с Ноной. «Я рада, что ты вернулась в город Дарс». Тон Эрин изменился. «Я соскучилась». «Я тоже», — тепло ответила Дарси. «Ну ладно, пока». Она уже хотела попрощаться, потом вдруг почему-то спросила: «А как зовут этого кота в мешке?» «Чарльз Норт». «Звучит. Ну, желаю хорошо провести время, Эрин». «Моя Эрин». Дарси повесила трубку.